Шестерка шаттлов, принадлежащих флоту герцога Ренола, приземлилась ближе к вечеру, спустившись с серого мокрого небосклона. Альфа, тот самый шаттл, на котором Красный Охотник прибыл в Хельмдаун, покинул порт, все еще будучи замаскированным под торговое судно, а затем изменил курс, чтобы успеть присоединиться к флоту полковника Эдисона на заключительном этапе его рейса к Вермильонской равнине. Грейсон ждал его там вместе с Илзой Мартинес. «Вы не можете доверять этому человеку!» – кричала Илза, пока герцог Ренол спускался по трапу на грязную, размытую дождем землю. «Я слышала всю эту историю от водителя боевого робота Трейси Кент. Этот курицкий ублюдок не явился на их встречу. Он хотел, чтобы освобождение провалилось». «Может, вы все же выслушаете меня, капитан?» лукаво произнес герцог Ренол. Он был одет в свои обычные красные с черной каймой и золотыми манжетами и воротником одежды. На поясе висел лазерный пистолет с запасной обоймой. Грейсон отвесил герцогу неглубокий чопорный поклон, почти кивок. «А что же вы скажете, ваша светлость? Можно ли ему доверять, или же это просто очередная интрига?» «Герцог Гард приземлился еще до того, как я смог хотя бы вернуться на Альфу», сказал Ренол для пущей убедительности, разводя руками. «На самом деле я думал, что суматоха только поможет нам, но не тут-то было. Мы прибыли в порт и увидели два взвода солдат, которые несли стражу возле каждых ворот и кучу боевых роботов. Город оказался фактически закрыт. Ни войти, ни выйти». Он посмотрел на Грейсона. «Вам повезло, друг мой. Вы смылись вовремя. Во всяком случае, радио у меня не было, и я не имел возможности связаться со своим кораблем. Поэтому я вернулся к Дейре и стал решать, что делать дальше. Я собирался использовать передающую станцию космопорта для связи с Альфа или с вами, или с вашими бойцами. Но вовремя вспомнил, что эта хельмская станция укомплектована адептами звездной сети. Теми же самыми, что управляют сверхчастотным генератором планеты. Хельмдаун переведен на военное положение, космопорт отцеплен. Это началось со вчерашней ночи, как только приземлился еще один шаттл дома Марика. Из Гресгавина я наблюдал за событиями в бинокль. На борту того шаттла был генерал, кажется, Кляйдер. С сегодняшнего утра комендантский час прекратился, и я смог вернуться на Альфу. А теперь мне ничего не оставалось, как только отправиться сюда». Сверкая темными глазами, Илза повернулась к Грейсону. «И вы этому поверите?» «А вы, капитан, видимо, нет», — улыбнулся герцог Ренол. «Я думаю, вы могли бы отправиться с кем-нибудь в город, чтобы проверить мои слова, но теперь-то это уже ни к чему, верно? Особенно для вас». «Хватит», — вмешался Грейсон. «Капитан Мартинес, подготовьте, пожалуйста, Фобос к старту, будьте так добры. Проведите проверку вместе с лейтенантом Торстоном». Илза молча окинула его долгим взглядом. «Есть, сэр», произнесла она наконец, затем резко повернулась и, вскинув голову, направилась к своему кораблю. Грейсон внимательно рассматривал Красного Охотника, пытаясь разгадать его мысли. Если он и впрямь пытался их предать, если солгал, что не смог привести свое войско на место встречи, то Грейсон совершенно не собирался выполнять свою часть сделки. Правда, шаттлы Ренола по численности превосходили грейсоновские на Вермильонской равнине. Но у Ренола совсем не было боевых роботов, а у Грейсона были. Учитывая, что можно будет как-то приостановить силы дома Марика, Грейсон имел полное право погрузить ту часть сокровища Звездной Лиги, которая поместится на свои собственные корабли, и оставить герцога Ренола договариваться с Лангсдорфом и Рошаном. Либо Грейсон мог предохранить склад Звездной Лиги от Гарта с Рошаном, забрав записи из библиотеки на корабли и навсегда заперев за собой дверь склада. Герцог Ренол тут мало что сможет поделать, разве что атакует Грейсона. Но командир Серого Легиона Смерти был совершенно уверен в том, что Красный Охотник не станет рисковать своими шаттлами так далеко от курицких границ. «Я могу ли вам доверять, ваша светлость?» Ренол серьезно поглядел на Грейсона. «Все, что бы я ни сказал, может быть неверно истолковано вами, полковник. Скажу только одно. Я здесь, чтобы предложить свои услуги. Вам решать, принять предложение или же отклонить. Если вы настроены выполнить вашу часть соглашения, пожалуйста. А что касается того, доверять мне или нет, ну что ж, Грейсон Карлайл смертоносный. Даже я сам не стал бы заходить столь далеко». Грейсон еще раз взглянул на Ренола, потом повернулся и указал на склон, возвышавшийся над ними горы. «Мы нашли склад, ваша светлость. Видите, на страже стоит стрелец. Там есть отличные двигатели на термоядерном топливе, более чем достаточно, чтобы под завязку нагрузить ваши корабли. Снаряжение, запчасти, электроника, пехотное вооружение, канистры с КСТ, боеголовки, даже униформа Звездной Лиги. Если ваши люди примутся за работу немедленно, я попытаюсь выиграть время на погрузку». Герцог Ренол сдвинул брови. «Ситуация настолько критическая?» Грейсон пожал плечами. На него вновь навалилась усталость. Каждое движение или слово давались с трудом. «Мы три раза сражались с войском Дома Мэрика. До сих пор у нас не было потерь среди воинов, водителей боевых роботов. Но мы лишились почти 100 пехотинцев и танкистов. На складе Звездной Лиги есть ремонтный отсек. Только благодаря этому все 8 наших боевых роботов до сих пор на ходу». 8 машин? И это все, чем вы располагаете?» «Сейчас да. Через час будут приведены в готовность еще 4. Они находились на борту шаттлов Легиона. Их надо было распаковать, зарядить и настроить. В данный момент я более всего беспокоюсь о своих людях. Они почти 10 часов непрерывно сражались и устали. Их боевые роботы тоже в плохом состоянии, несмотря на починку. Ремонт по большей части был чисто косметическим. Между тем, мой противник по другую сторону гор, по-видимому, перестраивает свои силы для финального броска по одной из горных дорог. Теперь полковник Лангсдорф уже знает, какими силами я располагаю и насколько они пострадали. Думаю, что он двинет всю армию по одному пути. Вероятно, через пролом Дранга, в надежде встретить меня по дороге, либо на этой равнине. Я попытаюсь его задержать». Герцог Ренол выглядел ошеломленным. 8-12 боевых роботов против стольких же?» Прикрыв глаза, Грейсон сосредоточился. «Вражеские Thunderbolt с Беркутом уничтожены на Вермильоне. Легионеры повредили шершня, волкодава и стрельца. Но роботы, возможно, пострадали не слишком сильно. К этому времени те машины уже успели все-таки починить, и через час или два они вновь окажутся на поле боя. 19, от силы 20. Мы еще не знаем, будет ли среди них головорез полковника Лангсдорфа». «Расклад это так себе, мой юный друг». Грейсон слабо улыбнулся. «Ну, расклады бывают разные, ваша светлость. Шансы на выживание моих боевых роботов очень малы. Но шансы на то, что мы достигнем желаемого, довольно-таки велики». «Что вы имеете в виду?» «Мой старший тех собирает данные», — ответил Грейсон. «Под горой находится библиотека Звездной Лиги. И у меня есть причины думать, что именно это и привело сюда шпионов в Звездной Сети. Войско Дома Марика просто марионетки. Главный наш враг – Комстар, либо регент Рошан». «Я слышал про такие библиотеки», – задумчиво проговорил герцог. «И знаю, что уцелели только очень немногие из них. И ни одна не осталась полностью нетронутой. Мне кажется, была проведена целая кампания по их варварскому уничтожению. Ну и большинство, конечно же, пострадало в ранних войнах». «Я начинаю думать, что вы правы насчет умышленного уничтожения», — сказал Грейсон, устало подумав, что у них с Ренолом сходятся мысли. В любом случае, я протяну время, чтобы мои техи успели скопировать сокровища библиотеки и беспрепятственно пронести ее на борт одного из моих шаттлов. Я не думаю, что нам самим удастся забраться на борт. Силы Лангсдорфа необходимо держать на приличном расстоянии от кораблей. Если я смогу спасти и моих воинов, водителей роботов, ну что ж, это будет хорошо. Но сейчас самое важное – провести работы по копированию библиотеки. Герцог Ренол согласно кивнул. «А не смогли бы вы кое-что сделать для меня?» «Что?» – спросил Грейсон. «Не прикажете ли вы создать добавочные копии библиотеки? Столько, насколько у ваших техов хватит времени и материалов. Когда мы выберемся отсюда, я возьму их с собой». Они ждали на ровной грязной речной равнине. В километре впереди, в ущелье, появилось шедшее ряд за рядом небольшое войско дома Марика. Робот за роботом, одна закованная в стальную броню машина за другой. На южной стороне реки, готовясь к встрече с ними, стояла дюжина боевых роботов Легиона. Некоторые из них – Гриффин, Девильяра, Феникс, Трейси, Кент, Стингер и зеленых учеников-новобранцев Гэри Броденсона и Джейсона Морли – были в отличном состоянии. Но рваные лохмотья брони все еще виднелись в том месте, где приделали руку снайперу Маккула. Волкодав Клея едва держался на ногах, сквозь дыры в его груди и боках торчала проводка. Все остальные боевые роботы получили повреждения той или иной степени тяжести. От грейсоновского мародера с серьезной раной корпуса до покрытого заплатами Беркута Лори. «Личный канал, Грей!» «Хорошо, Лори!» «Грей, дела плохи!» «Мы не вынесем еще одной атаки!» «И что ж ты предлагаешь?» Последовало долгое молчание. Видимо, Лори изучала приближающееся войско. «Не знаю. Но послушай, если мы погрузимся в шаттлы прямо сейчас, то сможем улизнуть, прежде чем они сюда доберутся». Герцог Ренол еще не закончил погрузку Лори. «И Аллард Кинг еще не вернулся из библиотеки. Нам надо продержаться еще немного». «Да к черту герцога Ренола! И библиотеку к черту!» «Ты предлагаешь покинуть наших боевых роботов? Сбежать?» И снова молчание. Думает, как бы аргументировать свой ответ? «Нет», — произнесла в конце концов Лори. «Конечно же нет! Но, Грей, мы же не выберемся отсюда!» Он помедлил, раздумывая. «Некоторые из вас выбраться все же смогут. Если два или три боевых робота последуют за мной, то мы сможем удержать их на достаточно долгий срок. Просто удержать, чтобы остальные погрузились на борт кораблей и улетели». «Грейсон Карлайл Смертоносный, ты что? Предлагаешь мне оставить тебя, чтобы ты удерживал их всех?» Грейсон усмехнулся. «Эта мысль и впрямь мелькнула у меня в голове, Лори. А еще была мыслишка стукнуть тебя по макушке, связать и закинуть на борт Фобоса точно кусок мороженого мяса. Но, как видишь, я этого не предлагаю». «Чертовски хорошо, что ты этого не делаешь, иначе тебе пришлось бы сражаться со мной, а не с нашими приятелями вон там. Я хочу быть рядом с тобой, несносный упрямец». «Меня всегда поражала твоя рассудительность, любовь моя». «Грейсон», – тихо произнесла Лори после долгой паузы, – «я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», – ответил он, изучая приборы. И продолжил без всякого перехода. «Дальность 900 метров». «Рота, сэр!» – Кинг оторвал взгляд от компьютера. Капрал Дженнис Тейлор при этих словах вжалась в дверь библиотеки. Зажатое в ее руках противотанковое ружье было нацелено в потолок. Новая обойма 3-миллиметровых снарядов была заряжена, другой 80-миллиметровый магазин был соединен с первым, чтобы можно было быстро заменить опустевшую обойму. Что это? Он обнаружил, что работать с компьютером Звездной Лиги очень легко. Давно сошедшие в могилу программисты, должно быть, принимали во внимание, что не каждый человек, садящийся за компьютер, хорошо знает технику программирования. Аллард изучил последовательность длины к открывшему по его команде на задней панели отверстию. Он нажал на ввод, и начался процесс копирования. На экране появилась надпись: «Программа заполнена 23%». Потом он увидел, как 23 изменились на 24. Аллард попытался представить себе, каким количеством информации в битах и байтах молча управляет система библиотечного компьютера. «Я не знаю, сэр. Но, по-моему, мы слышим людей, работающих по другую сторону стены. Корби считает, что они устанавливают взрывчатку». Кинг бессильно откинулся на спинку стула. «Нет, слишком рано!» «Боюсь, что ничего не смогу посоветовать», — ответил он. «Если дело дойдет до драки, это уже ваша часть работы. Я расположила моих людей по периметру пещеры, и мы ведем наблюдение. Но если там, снаружи, соберется большое войско, я не обещаю, что мы сумеем вас здесь защитить. Это здание больше подходит для ведения огня из той двери. И это меня не совсем устраивает». Кинг показал на экран. Там светились цифры. 28%. «Ускорить это нельзя», — пояснил я тех. «Делайте, что сможете, и держите меня в курсе событий». «Есть, сэр». Дженнис исчезла за дверью. И через секунду Кинг услышал, как она отдает приказания своим солдатам. Он гадал, долго ли смогут 8 мужчин и женщин сдерживать натиск противника, который пытался проникнуть с другой стороны стены. Кинг ощутил неприятную тяжесть, висевшую на поясе огнемета, и подумал: «Выбора нет. Тебе надо закончить работу и драпать». Его взгляд остановился на двух находящихся в помещении библиотеки техов. Оба были почти подростками и явно напуганы. «Вы двое, идите», — сказал он. «Здесь больше делать нечего». «Нет, подождите-ка». Его слова застали мальчишек уже у самой двери. «Если со мной что-нибудь случится, доставьте лежащие здесь дискеты обратно к шаттлам. Обещайте, это просто жизненно необходимо. Уже столько людей погибло за обладание ими». Парни заверили его в том, что так и поступят, и тут же испарились. Кинг не знал, увидит ли он их еще раз. «Дальность 800 и менее». Лори пыталась различить голос Грейсона через непрерывное шипение статистических помех на главном тактическом канале. Все остальные воины хранили полное молчание, выстраиваясь в линию. Настроение других водителей боевых роботов она понимала лучше, чем Грейсона. Подобно ей, они практически исчерпали все свои запасы терпения и выносливости. Прежде чем люди забрались в свои машины, Лори услышала, как Шерил вновь и вновь повторяет: «Он не может заставлять нас это сделать! Он не может заставлять нас это сделать!» Даже оптимист Маккул хранил холодное молчание. И в его глазах застыла боль. Казалось, что-то сломалось у него внутри после того, как чуть было не расчленили его любимого Грома Небесного, как он мысленно называл своего боевого робота. Делмар Клей пытался отговорить Грейсона от атаки. «Нам придет конец, Грейсон», — сказал он ему. «Ты попросту требуешь от нас невозможного. Взгляни на них!» Клей указал на пехотинцев Бернса. Те угрюмо стояли подле своих машин, образовавших длинную неровную линию вдоль боевых роботов. «Они уже не люди, полумертвецы. У нас еще есть время забраться в шаттлы». Халид не произнес ни слова. Но Лори видела, как он, покачивая головой, смотрит на ущелье. Кога, как всегда, оставался невозмутим. Хотя Лори заметила, с какой бешеной силой он сжимает кулаки и постукивает ими друг от друга, когда никто не видит. Уловив выражение гнева на его лице, Лори подошла к воину. Лицо Коги немедленно снова превратилось в непроницаемую маску. «Месть не всегда бывает разумной», – проговорил он и без дальнейших комментариев побрел к своему стрельцу. «Месть? Кому же?» – спросила Лори у самой себя удивленно. Из всех старичков подразделения лишь Биар выглядел спокойным. Она разговаривала с ним перед тем, как водители оседлали своих роботов, но его ответ, казалось, шел откуда-то издалека. Словно Биар находился на какой-то холодной горной вершине. С неоперившимися юнцами была совсем другая история. Двое новобранцев своим поведением разительно отличались друг от друга. Откровенно испуганный Гэри Броденсон не смог выговорить ни слова. В противовес ему Джейсон Морли открыто всем заявлял, что ему не терпится вступить в бой с врагом. Девильяр был страшен. Он присоединился к делморовским расспросам. Трейси Кент впала в экстаз, вновь заполучив своего боевого робота, хотя вид приближающейся армии дома Марика ее несколько отрезвил. «Он ведь не собирается заставлять нас стоять до последнего, ведь нет?» – спросила девушка у Лори. «То есть, если полковник Карлайл выйдет из игры, оставшиеся не станут продолжать сражаться?» «Мы продолжим битву и после этого», – ответила Лори. Слова отозвались острой болью у нее в груди. Она могла бы поворчать на Трейси, напомнить ей об обязанностях воина, о чести, но Лори просто добавила: «Посмотрим, что будет, но ты держись». Не считая Биара, среда, в которой тот жил, заметно отличалась от ее собственной. Лори Калмар могла понять реакцию почти всех своих товарищей, но больше всех ее беспокоило состояние Грейсона. Он был волком-одиночкой, и Лори не могла понять, что творится в голове командира Легиона. Перед тем, как залезть в своего робота, она попросила Грейсона пожелать ей удачи. Командир повернулся к ней, и в его глазах мелькнула тень предстоящего поражения, смешанного с азартом. «700 метров, не менее!» – прозвучало в наушниках Лори. Она перевела систему питания своего «Беркута» в режим боевой готовности. Проверила, работает ли автоматическое гашение огня, и убедилась в том, что первая из перезаряженных обоим скорострельной пушки надежно сидит в ствольной коробке орудия. А через несколько секунд Лори Калмар уже была слишком занята, чтобы беспокоиться о чем-либо постороннем.